Вернувшись к действительности, девушка заметила, что море выбросило ее с самого края песчаного пляжа. Совсем рядом начинались скалы, в которых, возможно, удастся спрятаться. Занятые добычей грабители не должны были обращать на нее особого внимания. К тому же на этом ледяном ветру она так замерзла, так замерзла. Она потихоньку поползла. Но хотя ее движения были почти бесшумны, они не ускользнули от внимания разбойников. В одно мгновение они были рядом. Расширившимися от ужаса глазами, она увидела, как один из них, тот, что был одет, вытащил из-за пояса, сверкнувший кровью в свете костра, длинный кинжал. Он уже нагнулся, чтобы перерезать ей горло, как со скалы кто-то прыгнул на него. Потеряв равновесие, разбойник упал на песок. Нападающий мгновенно очутился на нем, и двое мужчин сцепились в смертельной схватке, в которой преимущество над Жаном Ледрю было на стороне вооруженного ножом разбойника. Прижатая к земле другим бандитам, Марианна могла только беспомощно наблюдать за дракой. Беспомощно, но полная надежды. Раз уж Жан спасся, раз уж он был здесь, чтобы бороться за нее, почему бы не появиться также и исполинскому Блэку Фишу и изменить соотношение сил в свою пользу? Жан превосходил соперника ростом и должен был бы взять над ним верх. К несчастью, его пребывание на понтоне Европы и недавняя борьба с морем надорвали его силы, и вскоре девушке, так же, как и тому, кто удерживал ее и проявлял свой энтузиазм животным рычанием, стало ясно, что юный бретонец вот-вот окажется во власти бандита. А Блэкфиш все не появлялся. Переполненная одновременно состраданием и тревожной тоской, Марианна поняла, что все потеряно. Вот уже бандит подмял под себя Жана, и тот тщетно пытался разжать сжимавшую его горло ручищу. Обезумев, Марианна закричала по-французски: «Пощадите, не убивайте его!» Бандит ответил злобной ухмылкой. Но словно эхо на отчаянный призыв девушки, чей-то ледяной голос приказал: «Хватит! Оставь его, Венок!» Повторять не пришлось. Жан Ледрю мгновенно оказался на свободе, в то время как грабители попятились, согнув с рабской угодливостью спины. Появившийся из тьмы человек походил на мрачную ночную птицу и был, очевидно, начальником грабителей. Высокого роста он носил, как крестьяне, куртку из бараньей шкуры и стянутые под коленями широкие холщовые штаны. Из-под круглой фетровой шляпы рассыпались заплетенные в короткие косички волосы. Его плечи укрывал большой темный плащ. На руках были перчатки из грубой кожи, а лицо пряталось под маской черного бархата. Можно было только различить большой рот, опущенные уголки которого придавали его выражению бесконечное отвращение и сверкающие глаза неопределенного цвета. Заметив, что его ощупывающий и пронзительный взгляд остановился на ней, Марианна, побагровев от стыда, съежилась, укрыв руками грудь и пытаясь спрятать в тени скал свою полную наготу. Незнакомец холодно улыбнулся. Сняв резким движением плащ, бросил его девушке и приказал своим подчиненным «уведите ее». Затем, указывая на еще вздрагивающего от недавней схватки Жана Ледрю, он презрительно бросил: «А его прикончите!» Торопливо завернувшись в плащ, издававший совершенно неподходящий для грабителя аромат вербены, Марианна хотела запротестовать, но Жан опередил ее. «Если это так необходимо, зачем же ты только что удержал руку убийцы?» «Чисто случайно! Возможно, из-за крика этой женщины. Да и дрался ты отменно. Я захотел посмотреть, кто ты такой». «Ничто или никто, если тебе будет угодно. Француз, бретонец, как и ты. Поэтому я не понимаю, почему ты хочешь убить меня?» Марианна с недоумением следила за диалогом двух мужчин. Решительно, судьбе было угодно сделать так, чтобы все происходящее с нею бессвязностью напоминало дурной сон. Неужели это в самом деле здесь находилась она, Марианна, одетая в пожертвованный проходимцем плащ, сидящая на камне сотрясаемого бурей бретонского побережья под охраной отвратительных бандитов, в то время как незнакомец в черной маске дискутирует о жизни и смерти с убежавшим с английского понтона пленником? Когда она была маленькая, старая Дженкинс, обожавшая всевозможные истории, рассказывал ей массу фантастических сказок, невероятных приключений, происходивших с несчастными людьми, преследуемыми злым роком. Ей также поведали об устрашающих деяниях, происходивших на земле Франции с тех пор, как ее народ, сойдя с ума, потопил в крови цвет нации, а властолюбивый корсиканец взобрался на королевский трон. Ей обо всем этом говорили. Она и читала об этом, но никогда не могло прийти ей в голову, что подобная участь постигнет и ее, именно ее. И мало-помалу Марианна почувствовала, как в ней умирает слабость, тают сомнения, исчезает стыдливость. Неожиданная встреча с грубой прозой жизни не проходит бесследно. Все это было так бессмысленно, так глупо. Тем временем Жан и замаскированный незнакомец продолжали разговор. «Никаких свидетелей. Никого не оставлять в живых. Вот первая заповедь занимающихся таким ремеслом, как я. Милые занятия, береговое пиратство. Не хуже других. Во всяком случае, по теперешним временам оно вполне достойно уважения. И после всего... Я даю тебе шанс. Поклянись присоединиться к нам и верно служить мне. Тогда будешь помилован. Храбрецы не так уж часто встречаются. Жан передернул плечами, не скрывая своего презрения. Служить тебе? Для чего? Для такой работы, — добавил он, показывая на разоренный берег, — тебе нужны воры и убийцы, но не моряки, а я моряк. «Моряк Сюркуфа!» Снова Марианна заметила нотку гордости в его голосе, и это ее заинтриговало. Кто же был, в конце концов, этот Сюркуф, которым Жан так гордился? Но замаскированный человек, по-видимому, знал, о ком идет речь. Он сжал кулаки и процедил сквозь зубы. «Лиса морей, а? Барон Сюркуф?» «Заурядный лакей Бонапарта? Ты подписал свой смертный приговор, мой мальчик, и я напрасно потратил столько времени с тобой. Эй, вы, давайте!» «Нет-нет!» Совершенно не владея собой, Марианна бросилась вперед. Единственная мысль горела в ее утомленном мозгу — спасти жизнь тому, кто сражался за нее тогда, когда мог, не моргнув глазом, наблюдать из укрытия в скалах за ее гибелью тому, кто в минуту смертельной опасности обнимал ее. Она повисла на руке замаскированного, и ей показалось, что она схватилась за железный брус. — Нет, не убивайте его. Он лжет. Он не знает, что он говорит. Он служит не Сюркуфу, а мне. Он не захотел ничего говорить, чтобы вы не узнали, кто я такая. Но я не хочу видеть его умирающим из-за меня. — Из-за тебя, — начал надменно незнакомец. — Кто же ты? — Аристократка, как и вы, ибо вы дворянин, не так ли? Это слышится в вашем голосе, в вашей манере разговаривать. Даже ради спасения своей жизни она не смогла бы объяснить, что подтолкнуло ее сказать это. Было ли это подсказано небом или, скорее, адом, но, во всяком случае, ей удалось привлечь внимание незнакомца, и похоже было, что она не ошиблась. В глазах мужчины зажегся огонек любопытства. Ну, возможно, и так. Однако, знаете, что меня зовут Морван! Морван! И ничего больше. Да, но я по-прежнему не знаю, кто вы такая. Меня зовут Марианна Дассельна. Мой отец и моя мать взошли на эшафот за попытку спасти королеву. Послушайте! Она вдруг вспомнила о странном подарке мадам Руайяль и продолжала более уверенным голосом. «Скажите вашим людям, пусть они принесут то, что украли у меня. Вы там найдете вместе с английским золотом и жемчугом моей матери медальон голубой эмали, содержащий прядь светлых волос. Эту драгоценность передала мне герцогиня Ангулемская. В ней волосы королевы-мученицы». Марианна с невольным удивлением прислушивалась к своим словам. Настолько естественно это получилось. Она без труда говорила, как фанатичная эмигрантка, в то время как в Плимутской таверне она окончательно отреклась от этих эмигрантов, которые в лице герцога Давари отвергли ее. Но ей показалось забавным использовать их, чтобы спасти жизнь солдату Наполеона и того неизвестного, безусловно, знаменитого, именуемого Сюркуфом. По-видимому, она была близка к победе, так как Морван властным жестом позвал к себе обоих мужчин, которые удерживали Жана, ожидая приказа покончить с ним. Несколько коротких слов на этом странном прыгающем языке, очевидно, бретонском наречии, и венок, мрачно глядя из-под лобья, отдал своему предводителю украденные у Марианны драгоценности. Не говоря ни слова, Морван взял жемчуг и спрятал в карман. Затем с медальоном в руках подошел к одному из костров. Отблески пламени осветили мрачное лицо в черном бархате, на котором глаза вспыхивали, как угольки, между тем, как обеспокоенная Марианна бросила быстрый взгляд в сторону Жана, опасаясь, не услышал ли он, какой защите ей пришлось прибегнуть. Но тот не услышал ничего. Закрыв глаза, смертельно усталый, он стоял по-прежнему в окружении своих стражей, прислонившись к скале, ожидая решения своей судьбы. Вернулся Морван. На этот раз, приближаясь к Марианне, он обнажил голову и поклонился с неожиданной грацией, подметая шляпой песок. «Соблаговолите простить меня, мадемуазель Дассельна, за прием, которому так не хватало учтивости. И поймите, что для меня было просто невозможным в той жертве кораблекрушения угадать вас. Если вы согласитесь принять мою руку, я буду иметь честь проводить вас в мой дом, где вы сможете немного отдохнуть. И тогда мы поговорим». Марианна не затруднила себя вопросом, о чем он собирается говорить. Обрадованная выигранной передышкой, она спросила, прежде чем взять предложенную руку: «А мой слуга? Надеюсь, вы его помилуете?» Под черной маской расцвела улыбка, показавшаяся девушке малопривлекательной. «Само собой разумеется, он последует за нами. Но поскольку этот человек произнес неблагоразумные слова, он внушает подозрение и останется под присмотром. Пусть это вас не задевает». Двое бандитов приблизились, поддерживая окончательно исчерпавшего свои силы Жана Ледрю. Морван окинул взглядом матроса, затем приказал спокойно и внятно: «Отведите его на подворье. Он будет жить, ибо он из челяди, всего лишь слуга юной маркизы Дессельна, посланницы наших принцев. Но за то, что он мне солгал, он должен быть наказан. Заприте его в Риге». Понимая, что этими презрительными словами Морван пытался уязвить Жана, чтобы заставить его опровергнуть их, Марианна снова почувствовала, как ее охватывает страх. Покраснев от гнева, молодой человек стал вырываться из рук бандитов. Сейчас он начнет протестовать, отрицать ее слова, бесповоротно подписывая себе смертный приговор. А это только и нужно было Мурвану. Она подбежала к юноше и схватила его за руки, сжимая их изо всех сил. «Сохраняйте спокойствие, Жан. Это ни к чему не приведет. Я сказала этому господину только то, что я должна была сказать, чтобы спасти вашу жизнь от бессмысленной гибели». Он уже открыл рот, чтобы выкрикнуть что-то, но, повинуясь умоляющему пожатию маленьких рук, только пожал плечами и выбранился. «Ладно, мадемуазель, несомненно, вы правы, как всегда, а я безнадежный осел». В брошенном на нее взгляде не было не только признательности, но читалось такое презрение, что Марианна вздрогнула. Она поняла, что отныне Жан видит в ней врага, шпионку на службе эмигрантов, так как Мурван достаточно громко представил ее посланницей изгнанных принцев и что их товарищество, родившееся в часы опасности, умерло. Она не могла понять, почему это ее так огорчило. Но Мурван наблюдал за ней, и она вынуждена была вернуться, чтобы не возбуждать дальнейших подозрений. Достойно ли аристократке заботиться о слуге? Впрочем, когда она вновь взяла его под руку, он спросил. — Что за слуга, которому вы уделяете столько внимания, моя дорогая? Я спрашиваю себя, не напрасно ли я подарил ему жизнь? Вы слишком заняты им. Понимая, что защитительная речь вряд ли поможет Жану и что лучше всего до конца играть избранную роль, она, в свою очередь, пожала плечами и холодно ответила: «Верные слуги — редкость, особенно для эмигрантов. А теперь, если вы действительно этого хотите, проводите меня в ваше жилище, господин Мурван, ибо я устала и окоченела». Не добавив больше ничего, она последовала за главарем бандитов, увлекавшим ее к неведомому убежищу. Не без беспокойства, потому что этот человек, который признал себя равным с нею, но не открыл лица, этот береговой пират, хладнокровно грабивший и убивавший, не смущаясь, опустивший ее жемчужное колье себе в карман, не внушал ей никакого доверия. Единственное, что она хотела от него получить, — это возможность немного отдохнуть и пищу для восстановления утраченных сил. Но она не строила никаких иллюзий относительно того, что за этим последует. Как только ей станет лучше, она постарается убежать вместе с Жаном. Ему, без сомнений, надо присоединиться к его знаменитому сюркуфу, а ей найти ту малость, которая осталась от ее семьи. На берегу пираты нагромоздили кучи награбленного возле костров. Но между пострадавшим кораблем, затонувшим примерно на три четверти, и берегом плавало еще много всякого добра. Опьяненные жаждой наживы, люди все еще бросались в воду за добычей. Но буря уже утихала одновременно с началом отлива. Грохот волн, только недавно в пенном неистовстве разбивавшихся о скалы, уступил место относительной тишине, в которой таяло возбуждение грабителей. Вода начала спадать, стало виднее. Приближался рассвет, и Мурван, который медленно поднимался с Марианной по склону, остановился, вытащил из кармана серебряный свисток и подал три коротких пронзительных сигнала. При этих звуках его люди замерли на месте. Подняв руку, он показал им на небо. Бандиты неохотно выходили из воды, направляясь к кострам, и там грузили на плечи ящики и тюки. На трупы никто не обращал внимания. Проходя мимо одного из них, Марианна зажмурилась, чтобы не видеть искаженное лицо с вытаращенными глазами. Если она хотела остаться в живых, ей надо было подавить в себе тот ужас, который вызывал в ней сопровождавший ее человек. Мало-помалу она усваивала печальный урок. Для того, чтобы жить, надо лгать, хитрить, обманывать. И этот урок она никогда не забудет. За исключением этого несчастного юноши, которого ведут сзади. Да, пожалуй, гигантского Блэка Фиша, чей труп носится по волнам в этом проклятом заливе. Ее контакты с людьми из внешнего мира не принесли ничего, кроме отвращения и чувства презрения. Впредь она постарается выходить победительницей в битвах с ними, конечно, в меру своих сил и возможностей. С темно-серого неба начал лить пронизывающий холодный дождь. Костры гасли. В свете рождающегося дня поблескивали покрытые водорослями скалы. Откуда-то донесся хриплый петушиный крик. Ноги Марианны перестали вязнуть в песке и ощутили твердый грунт, покрытый сухой травой. Это была земля бретонских ландов.